102. 9 сентября 1915 года. Пишу тебе стоя, опершись о скат бруствера. Приятный легкий ветерок. Вчера была осень, сегодня весна. Что прекрасно, так это то, что отпускники уезжают скопом, и благодаря этой системе моя очередь приближается. В конце концов, быть может, ждать осталось не так уж долго. Дошла ли уже моя посылка? Наверное, еще нет. Я ведь тоже еще не получил обещанных сногсшибательных даров. Раздают письма. Мне 2. Отлично, отлично, отлично. Я очень доволен. К тому же я надеюсь, что и ты сейчас получаешь сразу пачку. На этот раз я в укрытии глубиной 6 футов. Мы с товарищами тесно сгрудились вокруг ацетиленовой лампы, которая воняет, как южанин после обеда. Я рад узнать, что ты себя хорошо чувствуешь, малыш. Но меня беспокоит и огорчает твое безденежье. Ломбард, черт возьми! Не мог сдержать гримасу, когда читал этот грустный кусок твоего письма. Сколько это сулит лишений! Даю свое согласие, ибо полагаю, что дело не терпит отлагательств.